Глава 10. Стыдно признаться, но на работу собиралась как на праздник. Я, дипломированный менеджер, с каким-то ненормальным трепетом ждала начала рабочего дня в кабаре. Мечтала разносить гостям напитки, погрузиться в атмосферу праздника, заработать эмоционов. Это оказалось делом азартным. Но и, не будем лукавить, увидеться с фиолетовоглазым демоном. Именно поэтому, выбрав очередной более или менее приличный наряд в гардеробе Адель, я, уделив огромное внимание прическе и макияжу, чего никогда не делала, собираясь на земную работу, заблаговременно вызвала такси и явилась в живые эмоции раньше своих напарников. Переодевшись, вышла в пустой зал, где артефакты наводили порядок, и уселась за барную стойку для общего развития изучать коктейльную карту. За этим делом меня и застала Куруша. «Привет, Фи. Молодец, пунктуальная». Адель вот вечно везде опаздывала. Я невольно скривилась. Не очень-то приятно, когда тебя постоянно сравнивают с двойником. «А Робби с Клэрис еще нет?» «Пока не пришли». «Как появится, передай, что есть заказ на выездной банкет к четвертому демоничеству на послезавтра. У него вечеринка по поводу рождения 5-го элитного сына. Если хотят подзаработать, могут записаться у меня». Я вспомнила о задании создателя. Мозг лихорадочно заработал и выдал гениальную идею. «А мне можно?» Управляющая посмотрела удивленно. «А тебе-то это зачем? Такое впечатление, что ты к нам на заработки перенеслась». Гном рассмеялась собственной шутке. «Ты же временно у нас работаешь. Только чтобы сейчас было на что жить. Копить тебе какой смысл?» «Действительно. Напирать на деньги вообще нелогично. Мне тут не жить, мечты не воплощать, планы не строить. Просто интересно. Хочу посмотреть, как живут демоничества. Любопытная я с детства». Быстро нашлась с ответом. «А, ну если только так. Я не против. Но Робби с Клэрис все равно передай. Пусть сообщат мне свое решение». Она укатилась на своих коротеньких шустрых ножках по другим важным делам. А вскоре появились и мои коллеги, которые, выслушав предложение Куруши, дружно отказались обслуживать банкет. «О нет, только не к ваше греху. У него очень своеобразные вечеринки», — взвизгнула Клэр, и я резко начала жалеть о своем необдуманном решении. «Хотя платит он хорошо». «А что там такого своеобразного?» — осторожно поинтересовалась я. «Ну, развлечения на любителя. И гости обычно много-много пьют. Я в прошлый раз без ног домой пришла». «Ну а я бы пошел, да на послезавтра планы. Нет там ничего страшного на вечеринке, можешь спокойно работать. Туда и обратно доставят, а безопасность всегда гарантируется заказчиком». «То есть ехать туда можно спокойно?» «Ну конечно!» Клэр всплеснула руками и расхохоталась. «А ты, дурочка, что подумала?» «Ну, мало ли». «Точно, дурочка. Опять забыла об их показательной эмоциональности. Лишь бы Клэр обниматься теперь не кинулась. Я ведь плохо знаю ваши порядки». «Помни». Вдруг строго, как военком призывникам, рявкнула Клэрис. «Никто тебя тут ни к чему принуждать не будет. Просто держи ухо востро». «Ага. А почему тогда обеспечивают трансфер? Да и вообще, сколько внимания ему уделяют?» «Так это же не от демоничеств. Просто с приходом ночи на Землю активируются эмоциональные воронки. И людям становится небезопасно ходить одним по улицам». «Здрасте, приехали. А почему мне про них никто не сказал? Ни Умник, ни Аквинтин». «Не выдумывай, Клэр, это байки». «Не верь ей, Фиона. Просто ночью такси поймать – проблема. А вот профсоюзы и обязали всех работодателей предоставить трансфер по первому требованию работников». «То, что тут никому нельзя верить, я уже поняла. Скорее всего, истина лежит где-то посередине между словами Клэрис и Робби, но наняться на банкет я все-таки решила и сходила к Куруше записаться на подработку. Побегаю немного, Зато появится шанс получить личную вещь еще одного демоничества. А может даже и разведать что-нибудь правдивое об этом мире. Планы планами, а вскоре зал начал заполняться посетителями, и размышлять на эту тему стало некогда. Повалили заказы. «Повезло с Тоном, что ты попала к нам», заявил Робби, выдавая мне разноцветные напитки. «Уверен, это именно из-за тебя у нас второй вечер аншлаг». «Серьезно?» «А то! Третье демоничество, их грех, вообще-то у нас редкий гость». Бармен кивнул на колоритную компанию, для которой и готовил коктейли. Тот, о ком шла речь, разместился за седьмым столиком, чуть ли не с самого начала шоу, и теперь вместе со своими шумными спутниками делал кабаре недельную выручку, а нам с напарниками – чаевые. Мы с Клэр только и успевали подносить заказы, но жаловаться не собирались. Их грех щедро насыпал эмоционов в карман фарточка за каждый наш подход к их столику. Этот демон тоже был великолепен, особенно тем, что оказался совсем не похожим на человека. Желтые глаза и копна струящихся до пояса оранжевых волос точно не могли принадлежать обычному землянину. Хотя, если представить его байкером и предположить, что чувак носит линзы... «Молодец, красотка! Шустрая!» Внезапно этот козел, этот демоняка, этот желтоглазый гад шлепнул меня по заднице и резко утратил всю свою привлекательность. Я аж зашлась от возмущения. «Шевели ножками, малышка, трубы горят!» Хотелось треснуть ему под носом по лицу, но я сдержалась, развернулась на каблуках и застыла от жуткого чувства неловкости, даже стыда. Наверное, покраснела с ног до головы. Ведь именно в это время за столиком номер 5 размещался мой грех в сопровождении трех спутниц. Я была готова провалиться сквозь землю. Он точно видел этот неловкий момент. Мазнув по мне безразличным взглядом, второе демоничество подозвал Клерис, чтобы сделать заказ. Вечер резко перестал быть томным. Ну а уж когда спустя минут 10 в заведение пожаловали себе грех с Афродетой, он вообще скатился на дно. Мне потребовался перерыв, чтобы прийти в себя. В служебном туалете я чуть не плакала, но неимоверным усилием воли заставила себя собраться. «Фиона, что ты себе надумала?» — строго спросила я у отражения в зеркале. «Немедленно соберись, тряпка. Не смей пускать слюни на мужика, который даже не мужик, а демон. А на второго вообще внимания не обращай, и на третьего тоже. Не забывай, что ты здесь временно». В общем, спустя 10 минут медитации я смогла вернуться к работе. Если себе грех прожигал меня взглядом весь оставшийся вечер, то май грех делал вид, а может и не делал, а вправду меня не замечал. Самолюбие и уверенность в себе трещали по швам. Но я ведь уже решила выбросить его из головы, правда? А то ведь что получается? Сама себе придумала его интерес и сама же разочаровалась. Глупая. К его столику я не подходила и вообще старательно в ту сторону не смотрела, но иногда, помимо воли, взгляд все же устремлялся в запретном направлении, туда, где демоничество «Май грех» лениво перебрасывался фразами со спутницами и смотрел шоу, изредка хлопая в ладоши, чтоб ему. Вообще аплодировать было чему. Сегодняшнее представление отличалось от вчерашнего. Выступали другие артисты. Зал заводил другой конференсье, а атмосфера была еще волшебнее и заряжала адреналином похлеще прошлой. Пожалуй, плохо я адаптировалась к миру, раз, несмотря на разочарование и обиду, ловила себя на том, что если прикажут сейчас хозяева заведения опять танцевать, я безропотно переоденусь и соглашусь выйти на сцену. Думать о том, что это не атмосфера виновата, а мое желание увидеть заинтересованный фиолетовый взгляд не хотелось. Если бы можно было только волшебной атмосферой объяснить то, что происходило дальше, я бы была рада, но увы. Врать себе я не умею. Это все мой грех виноват. Между зажигательной пляской семи колоритных гномок, чем-то напоминающей наш танец маленьких лебедей, и выступлением иллюзиониста, ко мне подлетела Клерис. «Фи, подойди к столику третьего демоничества, он тебя требует». После той выходки я скинула седьмой столик на напарницу, как и обслуживание других демоничеств. Мне же достался остальной зал. Носиться приходилось, сверкая пятками. «Да что ему нужно-то?» В сердцах прошипела я, твердо решив огреть мерзавца под носом по голове, если вдруг посмеет распустить руки, и решительно направилась к гостям. Но боевой дух я разжигала напрасно. Третье демоничество как подменили. «Персифиона, я тебя обидел чем-то?» Серьезно спросил он, когда, грозно сдвинув брови, я подошла к их компании. «Прости, не хотел. Мне сейчас сообщили, что это именно ты, наша новенькая попаданка. Не хотел тебя расстраивать. Мир?» Он протянул свою ручищу и подмигнул желтым глазом, улыбнувшись. Улыбка у него была очень располагающая, и я невольно поддалась ее обаянию. «Извинения приняты». Пожала протянутую руку и засветилась в ответ. Вот это и стало ключевым моментом. Внезапно я почувствовала, что к себе греху весь вечер буравящему взглядом мою спину присоединился май грех. Именно это заставило меня томным жестом заправить за ухо локон и провести свободный от подноса рукой по шее. Прекрасно. Демоничество опять взял мою руку, а я не вырывалась. В меня как будто бес вселился. До боли в сердце захотелось хоть таким образом заставить Майгреха признать факт моего существования. «Вы только за этим меня звали?» «Нет, у меня к тебе есть деловое предложение». «Начинается». «Подписывать ничего не буду», — отрезала я, перестав улыбаться. «О, какая колючая!» Восхитился демон. «Не волнуйся, это не касается обмена эмоциями». «А что же тогда вам может еще от меня понадобиться? Я все равно ничего не подпишу». «Да и не нужно. Я просто предлагаю тебе выступление. Хочу, чтобы ты станцевала на моей вечеринке через неделю». «Ой, нет, я не танцовщица». Поспешно отказалась я и даже отпрыгнула от столика. «Лукавишь, девочка. На моего сына твой танец произвел неизгладимое впечатление. Он тут был на днях и видел твой номер. «Да, сынок?» Сынок, который выглядел старше пап лет на 10 и ничем не отличался от обычного человека, яростно закивал головой, подтверждая свои слова. «Я была под впечатлением от переноса. Не думаю, что смогу повторить. Я создам все условия. Проси любую награду». И тут я совершенно случайно глянула в сторону Майгреха, который обнимал сразу двух спутниц, но при этом не спускал с нас глаз, поспешно перевела взгляд обратно на их греха. И мне в глаза бросилась серьга, блеснувшая в ухе третьего демоничества желтой искрой. Эти два события необъяснимо сплелись в моей голове, и я решилась на безумство. «Хорошо, выступлю. Но вы мне подарите свою серьгу и обеспечите трансфер». «Конечно. Хотя, должен признать, сейчас ты меня очень удивила. Всего одну серьгу? Зачем она тебе?» «Камень понравился. Ваши глаза напоминает». Я ему подмигнула. Идиотка кокетливая. «Какой кошмар. Я ведь не умею кокетничать. Никогда этого раньше не практиковала. Что на меня постоянно находит?» «Тогда договорились. Оставь мне контакт своего информационника». «О, а я его не знаю». Даже не предполагала, что через умника можно переговариваться, и мне нужно знать его позывной. «Удаленный разговорник?» Несложно было догадаться, что так у них называется телефон. «Тоже нет пока». Я развела руками. «Вчера хотела купить, но не успела. А знаете что? Оставьте мне свои контакты, а я с вами свяжусь. Завтра куплю этот ваш разговорник и наберу». «Я могу тебе дать разговорник прямо сейчас». Он повернулся к своим сопровождающим. «Кравис!» «О нет, не нужно!» Поспешила я отказаться. «Если он хочет всучить мне чужой гаджет, то нафиг, нафиг такие жертвы. Вдруг он окажется с подвохом. Лучше я все-таки сама с вами свяжусь». «Как знаешь». Мне показалось, их грех посмотрел с уважением. Демон достал из кармана визитку и сунул мне в фартучек, прибавив к ней пару бриллиантов. После этого разговора настроение резко улучшилось, особенно когда я поймала задумчивый взгляд Майгреха. Но к назойливому вниманию бывшего босса я быстро привыкла и реагировать перестала. Хоть второе демоничество и не сменил модель поведения с безразличия на заинтересованность, мне хватило того, что я мельком поймала. Он не так равнодушен, как хочет казаться. Это подняло самооценку с пола и заставило доработать смену с улыбкой и воодушевлением. «Ты что, договорилась с третьим демоничеством на разовый контракт?» Уперев руки в боки, спросила Клэр, заметив в моем поведении странности. «Нет, с чего ты взяла? А это было бы хорошо, да?» «Это выгодно!» Она округлила глаза, в которых сверкала алчность. «Знаешь, Клэрис, я даже спрашивать не буду, почему тогда это запрещено законом и по какой причине все подряд не заключают эти договора? Вы все равно правду не говорите». Я надулась, демонстрируя обиду. «Такими темпами я скоро научусь вести себя как землуане и ничем не буду от них отличаться. Пойдем, присядем на пару минут». Тактика сработала. Мы могли себе позволить передышку на служебном диванчике. Публика расходилась, а Робби развлекал желающих опрокинуть отходную у барной стойки. Я не просто так разыграла эту сценку, а решила надавить на не слишком умную напарницу. Рассуждала примерно так. Сейчас я обижусь, и она будет вынуждена прикидываться расстроенной. Или правда огорчиться, смотря по тому, какие эмоции девица способна испытывать, то попытается ко мне подлизаться и, возможно, что-то сболтнет, пока Робби не слышит. «Не обижайся, Фи. Понимаешь, об этом не принято говорить вслух. Но ты нормальная девушка, и чаевые хорошие зарабатываешь, и не крысишь. В общем, слушай». Она подсела ближе и, наклонившись к моему уху, громко зашептала. «Демоничества не могут со всеми подряд заключать договоры. Только с теми, в ком почувствуют свою доминантную эмоцию. Большая удача наткнуться на своего донора, но и риск. Законом это запрещено». «Хм, она думает, мне стало понятнее? Ничего подобного». «Почему запрещено-то?» Создатель стремился сделать так, чтобы люди делились эмоциями добровольно, без насилия и принуждения. Но он не учел человеческой алчности. Того, на что люди готовы пойти ради эмоционов. Но тут освободился Робби, и разговор пришлось свернуть. Вскоре разошлись последние гости, и мы, поделив богатый урожай сегодняшних чаевых, разъехались по домам в прекрасном настроении. Завтра у меня один выходной, но отлеживаться я не собираюсь. Куплю телефон, прогуляюсь по городу. Может, удастся случайно выяснить еще что-нибудь интересное. У тех, кто не знает о моем иномирном происхождении и статусе. Пройдусь по магазинам, подберу пару нарядов, а еще забегу в салон красоты. В таких местах главное держать ушки на макушке. Надеюсь, у них они есть? Благо денег я заработала за эти две смены немало. Гуляю.